Тень не ответила. Подождав немного, Олег понял, что продолжения не будет. Во время диалога он ни на секунду не терял контроля над происходящим. Он помнил, что сидит на кровати в пустой приморской хижине и беседует с тенью. При этом он допускал, что весь разговор вполне может быть просто фантазией, чем-то вроде сна наяву, в котором он принимает собственные мысли за реплики тени. С этой точки зрения вполне можно было сказать, что он принимает самого себя за тень. Но ему было заявлено, что он принимает тень за себя. Это казалось непонятным. Вечером Олег потратил на интернет более 300 рупий, но зато сделал несколько занятных выписок из текстов, обнаруженных в Гугле неподалеку от слов «тень» и «пещера». Главным открытием стал платоновский миф о пещере, о котором он раньше даже не слышал. Его поразил диалог между Сократом и мальчиком Главконом, будущим главным конструктором, решил Олег. Посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и шее оковы, так что им не двинуться с места, и видят они только то, что у них перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которую фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Все было верно. И про оковы лайфспрингисты из короткого кишечника строили на их воображаемом распиле весь бизнес. И про спину, повернутую к свету. В последнее время Олег уделял этому не меньше часа в день. Но было непонятно, что за верхняя дорога, расположенная между огнем и узниками, кто именно по ней ходит. Делая пропуски, Олег выписал самое главное. За этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Странный ты рисуешь образ из странных узников, подобных нам. Но самое поразительное было в том, что в тексте Платона имелось указание на ту самую технику, которой Олега обучил молодой индус. Мало того, были представлены и другие родственные методы, относящиеся, видимо, к той же древней тайной системе. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и различных предметов, а уж потом на самые вещи. При этом то, что на тебе, и самое небо, легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и его свет. И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах. Конечно, только полный гуманитарный философ мог принять это за аллегорию учения об идее и их иллюзорных материальных тенях, думал Олег. Неудивительно, что мальчики уже много веков как перестали давать этой социальной группе. Текст Платона, несомненно, был магическим руководством, дорожной картой, от которой сохранился только обрывок. Он был похож на средневековую постройку на античном фундаменте и содержал слишком много разнородных элементов. Один слой заключал осколок древнего знания, остальные состояли из разводов литературной штукатурки, стройных периодов и сговорчивых главлитов, добавленных компиляторами и переписчиками. Возможно, думал Олег, греки еще в древности любили поддельную отчетность, чем и объясняется яркий след оставленной ими в античной истории.